Командир группы захвата с порога наблюдал за работой подчиненных, и когда посчитал, что дело сделано, что почва для его входа подготовлена, вошел. Вошел и встал рядом с дверным проемом, чтобы, в случае чего, не долее, чем через удар сердца, вновь очутиться снаружи. На господине полководце был просторный лилово-коричневый плащ с воротником и широкими рукавами. «Я Гор Рошаль, старший охранитель короны княжества Гайдара», — представился тот, что над автоматами начальник, у собачек командир. Он кутал руки в рукавах плаща и безотрывно смотрел на Сварога, взгляд переводя лишь с лица на оружие в опущенной и прижатой к бедру его руке. Оружие явно необычного для Гора Рошаля вида. «Всем вам, в том числе и вам, баронеты, придется проследовать за мной. А вам, мой незнакомый мастер, следует незамедлительно отдать моим людям ваш пистоль». Сварог метнул быстрый взгляд на стол. Бумаги Ваграна на столе не было, исчезла. Никто из вошедших ее стащить не мог, все вооруженные гости стояли поодаль, за столом сидела только Клади. Но она от неожиданности даже не пошевелилась, даже не поднялась, когда ворвалась ударная группа, не успев или не увидев в том нужды. Да, так и сидела, закусив губу и в упор расстреливая мастера Рошаля ненавидящими зелеными глазищами. А куда ж карта подевалась-то? Мистика, честное слово. Шагу не ступить без колдовства. «Пистоль попрошу», — немного повысил голос старший охранитель. «И ваш арбалет, баронетта». «Что не страшно, так это отдать Шаур». «Ну, возьми, дорогой начальник Рошаль. Когда штуковина, приковывающая твое внимание, окажется на расстоянии 5 уардов от владельца, то превратится в облако пыли. Смотри, не расчихайся». Клади, поколебавшись, отдала оружие. «Не могу ли я узнать?» — начал было гневно мастер Певер, и, как ожидалось, был перебит. «Можете, но не здесь. Говорить мы будем во дворце». «Почти что до оскомины, родное. Пройдемте в отделение, там разберемся». «Я дворянин. Мастер-старший охранитель», — сказал Сварог. — «А посему позвольте объясниться? За что? На основании чего? И по какому праву вы задерживаете добропорядочных людей в доме добропорядочного человека?» Старший охранитель короны Рошаль скривился. — «Вы?» — он обвел взглядом комнату. — «Вы все подозреваетесь в шпионаже в пользу Нура. Я выполняю приказ князя. Неподчинение я обязан расценивать как сопротивление и карать на месте без предупреждения. А дворянин, не дворянин... Ой, поверьте, устал я смертельно от этой чепухи насчет дворянства, древности рода и чистоты происхождения. Еще и дуэлью меня стращать вздумаете, да? В любое время к вашим услугам», — поклонился Сварог, протягивая шаур ближайшему автоматчику. — «Ладно, шут с тобой». Сварог решил подчиняться. Пока, до поры до времени. Приходится признать, не он нынче владеет ситуацией, а чтобы ситуацию переломить, нужно понять ее до конца, до донышка, и до полного понимания еще, ох, как далече. Клади вместе со Сварогом беспрекословно подчинилась требованию старшего охранителя короны Гайдаро. Трудно сказать, как повела бы себя баронетта, выбери Сварог сопротивление органам гайдарского правопорядка. Поддержала бы его или осталась в стороне?